Нет, я иду на работу. Ой, а у меня брюки не высохли. Надевай как есть, или иди без штанов. Можно я останусь? Нет. А можно я посижу у тебя на работе? Тихо-тихо. Я сказал, где ты будешь сидеть, рявкнул Аспирин, нащупывая в кармане куртки ключи. Во дворе, на лавочке. Девочка вышла из ванной, темные пятна на футболке отстирались не совсем, если присмотреться, было видно, куда капала кровь из разбитого носа. Аспирин поморщился. «Что стоишь?» Он вытолкал ее из квартиры и мысленно вздохнул с облегчением. Какая-никакая подвижка. Девчонка за дверью, ее сомнительное свидетельство о рождении у Аспирина в сумке. Какие есть рычаги давления на него? Да никаких, почти. «Погоди, я Мишутку забыла». «Перетопчешься», Аспирин уже вызвал лифт. До эфира оставалось 12 минут. Машина ждала у подъезда. «Сиди здесь», — он подтолкнул девчонку к лавочке. «Можно мне все-таки с тобой?» «Нельзя». Он захлопнул дверцу машины. Водитель ехал лихо, где надо выезжал на встречную, где надо разворачивался через двойную осевую. Сам Аспирин никогда бы на такое не решился. На студии его встретили упреками. Он захлопнул за собой звуконепроницаемую дверь, упал в кресло перед микрофоном, натянул наушники и сходу забарабанил. «Ну, с добрым утречком, мои любимые. С вами диджей Аспирин, а это значит, что скучные часы в офисе, за монитором, за рулем, за рабочим столом, на трудовом, короче, посту станут чуть менее серыми, чуть более цветными, потому что с вами Лапа Радио. Лапа Радио протягивает мягкую лапу, касается вас их ушей, и вот первая ласточка нового часа, глоток энергии в начале дня. Верка Сердючка уверяет вас, все будет хорошо». Он отключил микрофон и выслушал поток брани от режиссерши. Велел принести себе кофе. Сказал, не удержавшись. «Если б ты знала, Юлька, что со мной было, ты бы не матюкалась». На закономерный Юлькин вопрос «что было?» Аспирин только вздохнул и покачал головой. Шло время, крутилась попса, звонили ПТУшники и требовали еще попсы. Аспирин жевал бутерброды, пил кофе и думал, что попса накрыла всех, даже молодежь. И что вечером Куклабаки будет прикольная команда, поймавшая модную хип-хоп-волну. Ребята сняли два клипа, но на телевидении им не пробиться никогда, потому что попса накрыла всех, и мысль его пошла по кругу, как трамвай. К концу четвертого часа он забыл о девчонке и о своих проблемах. Он вообще ни о чем не думал. Слова лились из него, как подслащенная вода. «Ваш первый вопрос, Инночка. Это мужского рода или женского? Браво, вы настоящий филолог. Это среднего рода, это оно. Это на улице или дома? И там, бывает, попадается, случается, и там дальше. Это твердое или мягкое? Смотря как, бывает твердое, но не очень. Ножом его можно резать. Поддается. Это одушевленное или нет? О, Инночка, как же вы одушевленное будете резать ножом? Скажем так, это было когда-то одушевленным, а теперь нет, дальше. Это стоит или лежит? Обычно лежит. Пауза, сопление. Инночка, время истекает. Мы все ждем вашего ответа или новых вопросов. Если вы угадаете, сегодня сможете пойти в кино. Вас уже ждут два билета. Осталось немного. О, я слышу сигнал. Время истекло. Что я задумал? Что это? Может, скамейка? Предположила невидимая Инночка. Даже режиссерша, ко всему привычная, закатила глаза. Сказал Аспирин. «Инна, я все-таки думаю, что вы заслужили эти билеты. Дорог не результат, дорого старание. Кроме того, вы знаете слово «одушевленное»? Я задумал сало, сало я задумал. Вот так просто, так просто. Оставайтесь на линии, сейчас вам объяснят, где вы сможете забрать ваш выигрыш». Включился прогноз погоды. Опять грозы и ливни. После прогноза пойдет блок рекламы на 5 минут, и Аспирин сможет выкурить сигаретку под кофе. Телефон в кармане рубашки задергался и заиграл тему из «Звездных войн». «Аспирин, мать твою, ты что не включил мобилу?» «Не ори. Юлька, мы не в эфире», — пробормотал он, выуживая трубку из кармана. «Номер на табло был незнакомый. Алло, Леша». Аспирин не сразу узнал голос консьержки Васи. «Тут у вас, короче, такой у вас в квартире. Надо, чтобы вы приехали». «Что?» – прошептал Аспирин, обмирая. «Вроде воры». Аспирин вспомнил, что опять забыл включить сигнализацию.